пристрастие к земному и плотскому, до забвения Бога, души, а дьявола, который делает сердце наше через пристрастие к земному, плотским, земным, срамным сосудом страстей, тогда как оно должно горнее мудрствовать, быть духовным и храмом Духа Святого. Не можете Богу работать и мамоне, Богу и богатству, Богу и плоти, Богу и миру, Богу и сластям. Потому управлять своей плотью и своим сердцем – наука из наук, искусство из искусств. Я бываю плотью и духом. О непостоянство, о неблагодарность, о леность, о долготерпение Божие! Но доколе я буду изменяться, как луна или как калейдоскоп? Утверди меня на камне заповедей Твоих, Господи!